Глава 27. Путешествие Кандида в Константинополь. Верный Какамбо упросил турка-судовладельца, который должен был отвезти султана Ахмета в Константинополь, принять на борт и Кандида с Мартеном. За это наши путешественники низко поклонились его злосчастному величеству. Поспешая на корабль, Кандид говорил Мартену: «Вот мы ужинали с шестью свергнутыми королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете немало властителей, еще более несчастных. А я потерял всего лишь 100 баранов, и сейчас лечу в объятия Кунигунды, мой дорогой Мартен. Я опять убеждаюсь, что Панглос прав, все к лучшему». «От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись», — сказал Мартен. «Но то, что случилось с нами в Венеции, — сказал Кандид, — кажется просто неправдоподобным. Где это видано и где слыхано, чтобы 6 свергнутых с престола королей собрались вместе в кабачке?» «Это ничуть не более странно, — сказал Мартен, — чем большая часть того, что с нами случилось. Короли часто лишаются престола, а что касается чести, которую они нам оказали, отужинав с нами, это вообще мелочь, не заслуживающая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь». Взойдя на корабль, Кандид немедленно бросился на шею своему старому слуге, своему другу Какамбо. «Говори же, — теребил он его, — как поживает Кунигунда? По-прежнему ли она чудо красоты? Все ли еще любит меня? Как ее здоровье? Ты, наверное, купил ей дворец в Константинополе?» «Мой дорогой господин, — сказал Какамбо, — Кунигунда моет плошки на берегу Пропонтиды для властительного князя, у которого плошек раз-два и обчелся. Она невольница в доме одного бывшего правителя по имени Рагоцы, которому султан дает по 3 икю в день пенсиона. Печальнее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень уродливая». Рагоцы. Рагоцы Ференц, 1676-1736. 1735 годы. Венгерский князь. В 1707 году возглавил борьбу венгров против австрийского господства и провозгласил себя королем Трансильвании. Разбитый в 1708 году, он бежал в Польшу, оттуда перебрался во Францию, а затем в 1720 году в Турцию. Пропонтида — древнее название Мраморного моря. «Хороша она или дурна, — сказал Кандид, — я человек порядочный, и мой долг — любить ее по гроб жизни. Но как могла она дойти до столь жалкого положения, когда у нас в запасе 5-6 миллионов, которые ты ей отвез?» «Посудите сами, — сказал Какамбо, — разве мне не пришлось уплатить 2 миллиона сеньору дону Фернандо де Ибарра и Фигеора и Маскаренес и Лампрудес и Суса, губернатору Буэнос-Айреса, за разрешение увезти Кунигунду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша? Этот пират провез нас мимо мыса Матапан, через Милос, Икарию, Самос, Петру, Дарданеллы, Мраморное море, в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, я невольник султана, лишенного престола». «Что за ужасное сцепление несчастий, — сказал Кандид. — Но все-таки у меня еще осталось несколько бриллиантов. Я без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она подурнела». Потом, обратясь к Мартену, он спросил: «Как, по вашему мнению, кого следует больше жалеть? Императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?» «Не знаю», — сказал Мартен. «Чтобы это узнать, надо проникнуть в глубины сердца всех четверых». «Ах», — сказал Кандид, — «будь здесь Панглос, он знал бы и все разъяснил бы нам». «Мне непонятно», — заметил Мартен, — «на каких весах ваш Панглос стал бы взвешивать несчастье людей, какой мерой он оценивал бы их страдания, но полагаю, что миллионы людей на земле в 100 раз более достойны сожаления, чем король Карл Эдуард, император Иван и султан Ахмед». «Это вполне возможно», — сказал Кандид. Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что за очень дорогую цену выкупил Какамбо. Затем, не теряя времени, он сел на галеру со своими спутниками и поплыл к берегам Пропонтиды на поиски Кунигунды, какой бы уродливой она ни стала. Среди гребцов галеры были 2 каторжника, которые гребли очень плохо. Шкипер-левантинец время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, движимый естественным состраданием, взглянул на них внимательнее, чем на других каторжников, а потом и подошел к ним. В их искаженных чертах он нашел некоторое сходство с чертами Панглоса и несчастного иезуита, барона брата Кунигунды. Сходство это тронуло и опечалило его. Он посмотрел на них еще внимательнее. «Послушай», — сказал он Какамбо, — «если бы я не видел, как повесили учителя Панглоса и не имел бы несчастья самолично убить барона, я подумал бы, что это они там гребут на галере». Услышав слова Кандида, оба каторжника громко вскрикнули, замерли на скамье и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью. «Не трогайте их, не трогайте!» — воскликнул Кандид. «Я заплачу вам, сколько вы захотите». «Как? Это Кандид?» — произнес один из каторжников. «Как? Это Кандид?» — повторил другой. «Не сон ли это?» — сказал Кандид. «Наяву ли я на этой галере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учитель Панглос, которого при мне повесили?» Это мы», — отвечали они. «Значит, это и есть тот великий философ?» — спросил Мартен. «Послушайте, господин шкипер», — сказал Кандид, — «какой вы хотите выкуп за господина Тундертентронка, одного из первых баронов империи, и за господина Панглоса, величайшего метафизика Германии?» «Христианская собака», — отвечал левантинец, — «так как эти 2 христианские собаки, эти каторжники, барон и метафизик, и, значит, большие люди в своей стране, ты должен дать мне за них 50 000 цехинов». «Вы их получите, господин шкипер, везите меня с быстротой молнии в Константинополь, и вам будет уплачено все сполна». «Нет, сперва везите меня к Кунигунде». Но левантинец уже направил галеру к городу и велел грести быстрее, чем летит птица. Кандид то и дело обнимал барона и Панглоса. «Как это я не убил вас, мой дорогой барон, а вы, мой дорогой Панглос, каким образом вы остались живы после того, как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?» «Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране?» — спросил барон. «Да», — ответил Какамбо. «Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида», — воскликнул Панглос. Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнимались и говорили все сразу, галера летела, и вот они уже в порту. Позвали еврея, и Кандид продал ему за 50 000 цехинов бриллиант стоимостью в 100 000. Еврей поклялся Авраамом, что больше дать не может. Кандид тут же выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами. Барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом же случае. «Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции?» — спросил он. «Вполне возможно, и даже более того», — ответил Какамбо, — «поскольку она судомойка у трансильванского князя». Тотчас позвали двух евреев. Кандид продал еще несколько бриллиантов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.